Глава 13. Между мирами. Голоса. Множество голосов, то ли звучавших у него в голове, то ли влежавших вокруг тревожных тенях, Саймон сказать не мог, были его единственными спутниками в тот первый ужасный час. «Саймон Олух! Он сделал это снова, Саймон Олух!» «Его друг мертв! Его единственный друг! Будьте к нему добры! Будьте добры!» «Где мы?» «В темноте! В темноте навсегда! Чтобы метаться, подобно летучей мыши, точно вопящая душа по бесконечным туннелям!» «Теперь он Саймон Странник!» Обреченный на скитания и вопросы. «Нет!» Саймон задрожал, пытаясь заглушить громкие голоса. «Я вспомню. Я не забуду красную линию на старой карте. Буду искать лестницу Танья, чем бы она ни оказалась. Я буду помнить холодные черные глаза убийцы Прайрота. Буду помнить моего друга». Моего друга доктора Моргенеса. Он опустился на усыпанный песком пол туннеля, рыдая от беспомощного, бессильного гнева. Его сердце едва слышно билось в этой вселенной черного камня. Мрак душил, давил, не давал дышать. Почему он так поступил? Почему не пытался бежать? Он умер, чтобы спасти тебя, глупый мальчишка, и Джошуа. Если бы он побежал, они стали бы вас преследовать. Прайрот обладает сильной магией. Вас поймали бы, и у них появилась бы возможность броситься в погоню за принцем, выследить его и вернуть в темницу. Моргенес умер, чтобы этого не произошло. Саймон ненавидел звук собственных рыданий. Трусливое хныканье, с которым никак не мог справиться. Так продолжалось до тех пор, пока его голос не превратился в хриплый скрежет. С ним он мог жить, но только не с сопливым мычанием заблудившегося в темноте олуха. Его тошнило. У него кружилась голова. Но он вытер лицо рукавом рубашки, и тут только почувствовал вес хрустальной сферы, которую Моргенес успел вложить ему в руку. Свет. Доктор дал ему свет. А еще пергаменты, которые давили ему на живот. Последний подарок Моргенеса. «Нет», — прошептал голос. «Предпоследний, Саймон Странник». Саймон тряхнул головой, пытаясь избавиться от липкого, бормочущего страха. Что сказал Моргенес, когда привязывал блестящую безделушку к тонкой лапке воробья? Будь сильным с этой тяжелой ношей. Почему же он сидит в темноте, скулит и распускает слюни? Разве он не ученик Моргенеса? Саймон поднялся на ноги, голова у него по-прежнему кружилась. Его била отчаянная дрожь. Он чувствовал гладкую теплую поверхность сферы под пальцами и посмотрел в темноту, туда, где должны были находиться его руки, одновременно думая о докторе. Как мог старик так часто смеяться? Ведь мир вокруг полон скрытого предательства и красивых вещей, внутри которых прячется гниль. Так много тени и так мало. Перед ним вспыхнула булавочная головка света. Крошечная дырочка, вскрывавшем солнце покрывали ночи. Саймон потер сферу сильнее, не сводя с нее взгляда. Свет расцвел, заставляя тени отступить. Стены туннеля, окрашенные сияющим янтарем, возникли справа и слева. И ему вдруг показалось, что его легкие наполнились воздухом. Он мог видеть. Короткий восторг испарился, когда он оглядел коридор. На него набросилась такая головная боль, что ему показалось, будто задрожали стены. Туннель оставался невыразительным. Одинокая дыра, пробитая под замком, украшенная гирляндами бледной паутины. Позади Саймон увидел перекресток, который успел пройти, зияющий рот в стене, и вернулся к нему. Быстрое сияние хрустальной сферы показало, что там ничего нет, если не считать груды мусора, исчезавшей в темноте за границей слабого света сферы. Сколько еще перекрестков он успел миновать, и как узнать, какие из поворотов были правильными? На Саймона накатила новая удушающая волна страха. Он безнадежно один, безнадежно потерян. Ему никогда не найти дорогу обратно к свету. Саймон Странник, Саймон Олух. Семья мертва, друг мертв, и теперь он будет вечно скитаться в темноте. «Молчать!» — проревел он вслух и с удивлением услышал, как эхо отскакивает от стен тоннеля. Послание от короля подземелья. «Молчать! Молчать! Молчать! Мол...» Король туннелей Саймон неуверенно начал свой путь. Коридор вел вниз, в каменное сердце Хейхолта, удушающий, извивавшийся, покрытый паутиной путь, озаренный лишь сиянием хрустальной сферы Моргенеса. Порванная паутина совершала медленный призрачный танец у Саймона за спиной. Когда он оборачивался, чтобы посмотреть назад, нити, казалось, махали ему вслед, словно цепкие, лишенные костей пальцы утопленников. Обрывки шелковой паутины застревали у него в волосах, и ему приходилось держать руку перед лицом, защищая глаза. Он часто чувствовал, как маленькие существа с множеством ног пробегали по его пальцам, когда он пробивался сквозь паутину, и он на несколько мгновений останавливался и опускал голову, пока не отступала дрожь отвращения. Постепенно становилось все холоднее. От близко подходивших друг к другу стен веяло сыростью. Некоторые участки туннеля были завалены. Кое-где куски земли и камни лежали прямо посреди туннеля, и Саймону приходилось прижиматься к мокрым стенам, чтобы их обойти. Именно этим он и занимался. Обходил препятствия, подняв над головой руку с сияющей сферой, а другой нащупывая проход, когда ощутил обжигающую боль. Казалось, будто тысячи иголок вонзилось в его пальцы и ладонь. Вспыхнувший кристалл открыл ужасающую картину. Сотни, нет, тысячи крошечных белых пауков облепили его руку и запястье, заползали под рукава рубашки, кусая его точно мириады огненных искр. Саймон закричал, ударил рукой о стену туннеля, и ему в глаза и рот обрушился поток комьев грязи. Его крики ужаса эхом разнеслись по тоннелю, быстро затухая. Он упал на колени на влажную землю и принялся изо всех сил колотить горевшей рукой грязь, пока боль не начала стихать, после чего пополз на четвереньках подальше от жуткого гнезда или логова, которое невольно потревожил. Пока он полз, продолжая отчаянно тереть руку кусками влажной земли, по его щекам снова потекли слезы, и тело стало сотрясаться от рыданий, точно после порки. Когда Саймон сумел встать, чтобы посмотреть на руку, свет хрустальной сферы показал под грязью лишь красные пятна и распухшую кожу, а вовсе не кровавые раны, как он опасался. Рука пульсировала от боли. «Быть может, пауки ядовиты?» — тупо подумал он. «И тогда худшее ждет его впереди». Когда Саймон почувствовал, что рыдания вновь закипают в груди, и он начинает задыхаться, он заставил себя двигаться, повторяя, что должен идти вперед. Должен. тысячи белых пауков. Он должен идти дальше. Саймон следовал за белым светом сферы, который отражался от гладких от влаги камней. Показывал коридоры, засыпанные землей, с проросшими бледными корнями. Он уже не сомневался, что находится глубоко под замком и погрузился в черные недра земли. Он не видел ни следов Джошуа, ни каких-то других, и в нем росла неприятная уверенность, что он пропустил нужный поворот и теперь по спирали неотвратимо спускается к жуткой яме. Он шел так долго, сделал столько поворотов, что воспоминания о красной линии на старом пергаменте Моргенеса стали бесполезны. Он нигде не видел ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего лестницу. Ничего, кроме узких, душных червоточин коридоров. Даже сияющая сфера начала мерцать. Голоса вновь вырвались из-под контроля, и будто вопящая толпа окружили его безумными тенями. Темно и становится темнее. Темно и становится темнее. Давай чуть-чуть полежим. Мы хотим немного поспать. Совсем недолго. Поспать. Внутри короля поселилось животное, и его хранителем является Прайрат. Мой Саймон. Моргенес называл тебя мой Саймон. Он знал твоего отца. Он хранил какие-то тайны. Джошуа направляется в Наглимунд. В Наглимунде едят сладкие сливки и пьют чистую, сияющую воду. Там яркое солнце, яркое и жаркое. Здесь жарко. Почему? В сыром туннеле внезапно стало очень тепло. Саймон продолжал, спотыкаясь, брести вперед, уверенный, что это первые признаки лихорадки, вызванные ядом пауков. Он умрет в темноте, в ужасной темноте. Никогда больше не увидит солнца, не почувствует его. Казалось, тепло неуклонно пробирается в его легкие. Становилось все жарче. Его окутывал душный воздух. Рубашка липла к телу, волосы ко лбу. На Саймона накатила волна новой, еще более сильной паники. Неужели я хожу кругами? И теперь вернулся к развалинам жилища Моргенеса, сожженным, почерневшим останкам его жизни. Нет, это невозможно. Он же неуклонно двигался вниз и ни разу не поднялся больше, чем на несколько шагов. Тогда почему так жарко? Он вдруг вспомнил одну из историй, рассказанных Шемом Конюхом, о молодом престоле Джоне, который блуждал в темноте, направляясь в сторону страшного жара. Дракона Шуракай в его логове под замком. Под этим замком! Но дракон мертв! Я прикасался к его костям, к желтому креслу в тронном зале. Дракона больше нет! Нет никогда не спящий, глубоко дышащий Красной горы размером с турнирное поле, которое прячется в темноте, с когтями, подобными мечам, и душой, древней, как камни светлого Арда. Дракон мертв! Но разве у драконов не бывает братьев? И что за звук он слышит? Этот глухой, оглушительный рев. Жар стал жестоким. Воздух наполнился едким дымом. Сердце в груди Саймона превратилось в тусклый свинец. Хрустальный шар начал тускнеть по мере того, как широкие пятна красноватого сияния легли на его поверхность. Туннель выровнялся. Теперь он не сворачивал ни влево, ни вправо, а вел вниз, по длинной, разрушенной галерее, к проходу в форме арки, пульсировавшему оранжевым светом. Несмотря на заливавший глаза пот, Саймон дрожал, и его неудержимо влекло сторону проема. «Поворачивайся и беги, Олух!» Он не мог. Каждый шаг давался ему с трудом. Но он подходил к проходу все ближе. Остановившись перед аркой, Саймон осторожно заглянул внутрь и увидел огромную пещеру, залитую мерцавшим светом. Казалось, стены расплавились и осели, будто воск у основания свечи, и на камне осталась длинная вертикальная зыбь. На мгновение глаза Саймона ошеломленно раскрылись. У дальней стороны пещеры два десятка коленопреклоненных фигур стояли перед чудовищным, изрыгавшим пламя драконом. Через мгновение он понял, что все не так. Он смотрел на огромную печь, в которой пылал огонь, а фигуры в черном подбрасывали бревна в его голодную пасть. «Литейная! Литейная замка!» В пещере тепло одетые люди с защищенными шарфами лицами ковали оружие при помощи длинных шестов, вынимали из печи массивные бодьи с сияющим жидким железом. Расплавленный металл с шипением выливали в шаблоны в форме тарелок, и яростный рев пламени временами перекрывал звон ударов молотов по наковальне. Саймон отшатнулся от входа. Еще одно биение сердца, и он бы бросился к людям. Ведь, несмотря на странную одежду, это были люди. Ему казалось, что любой исход лучше темного туннеля и настойчивых голосов. Но он понимал, что это не так. Рассчитывал ли он, что литейщики и кузнецы помогут ему сбежать? Несомненно, они знали только один выход из огненной пещеры — наверх и обратно в лапы Прайрата, если он сумел выжить в огне, охватившем покои Моргенеса, или к жестокому правосудию Элиаса. Саймон присел на корточки, чтобы подумать. Но грохот ревущего пламени и головная боль сильно мешали. Он не помнил, чтобы в последнее время проходил перекрестки. Сейчас он видел ряд дыр на дальней стене пещеры Литейной. Возможно, там находились склады или темницы. Однако существовала вероятность, что это другие выходы из пещеры. Отступать обратно по тому же туннелю было глупо. «Трус! Поваренок!» Измученный, разбитый, он никак не мог принять решение. Вернуться обратно и блуждать по тем же темным, полным пауков туннелям, когда его источник света уже почти истощился, или пройти мимо бушующего огня Литейной, а дальше кто знает. «Как поступить?» «Он будет королем подземелий, властителем рыдающих теней!» «Нет, его люди ушли! Оставьте его в покое!» Саймон стукнул себя по голове, пытаясь избавиться от бормочущих голосов. «Если мне суждено умереть, — решил он, успокаивая трепещущее сердце, — пусть это случится при свете». Саймон наклонился, чувствуя, как в голове продолжает пульсировать боль, чтобы посмотреть на хрустальную сферу. Прямо у него на глазах свет померк, но через мгновение снова слабо замерцал. Саймон сунул ее в карман. Пламя огромной печи и темные фигуры, мелькавшие перед ней, отбрасывали длинные оранжевые и черные тени, которые пульсировали на стенах. Саймон пригнулся и перебрался от арки к уходившим вниз скатам. Ближайшим убежищем было старое кирпичное сооружение в 15 или 20 элях от того места, где он прятался. Небольшая печь для обжига или сушилка, находившаяся у самого края пещеры. Она не работала. Сделав несколько глубоких вдохов, Саймон устремился вперед. Он наполовину бежал, наполовину полз. От движения голова у него заболела сильнее. И когда он добрался до массивного кирпичного строения, ему пришлось опустить лицо между коленями и дождаться, когда исчезнут черные пятна перед глазами. Оглушительный рев пламени громом отдавался у него в ушах, и он больше не слышал шепчущих голосов. Саймон перебирался от одного окутанного тенями участка к другому. Маленькие островки темноты обещали безопасность в океане дыма и алого шума. Летейщики не поднимали голов и не видели Саймона. Они практически не разговаривали между собой, ограничиваясь в чудовищном шуме лишь широкими жестами, точно воины в доспехах в хаосе сражения. Их глаза, точки отраженного света над защищавшей лица тканью, казалось, смотрели только в одну сторону, на яркое, завораживающее сияние горячего железа. Подобно красной линии на карте, все еще мелькавшей в тоскующей памяти Саймона, одинаковый сияющий металл был повсюду, словно магическая кровь дракона. Он переливался через край бака, разбрасывая капли, подобно самоцветам, и, как змея, с шипением полз по камню, погружаясь в бассейн с соленой водой. Могучие языки блистающего белого пламени струились из ведер, окрашивая закутанных летейщиков демоническими сполохами. Саймон то полз, то бежал, пробираясь вдоль края пещеры, пока не оказался у ближайшего выхода. Жестокое дыхание жара и его собственная душа, наполненная отчаянием, толкали его к нему, но он видел на утрамбованной земле глубокие пересекавшиеся следы проехавших здесь телег и понял, что этой дорогой пользовались многие. И хотя мысли у него в голове стали медленными и смутными, он знал, что туда ему нельзя. Наконец он добрался до выхода из пещеры, где заканчивался наклонный скат. Было совсем непросто подниматься по гладкой, расплавленной огнем, расплавленной драконом, скале. Но слабеющие силы позволили Саймону незаметно проникнуть внутрь. И он во весь рост повалился на землю. А сфера слабо, точно пойманный светлячок, пульсировала у него в руке. Когда Саймон пришел в себя, он понял, что ползет. «Снова на коленях, Олух!» Мрак вокруг стал полным, и он вслепую двигался вперед. Пол туннеля был сухим, засыпанным песком. Саймон полз очень, очень долго. Даже голоса в голове теперь звучали так, будто его жалели. «Саймон заблудился! Саймон заблудился!» Только постепенно слабевший жар за спиной убеждал его, что он продолжает двигаться. Но куда? Где он сейчас? Он полз, как раненое животное, сквозь плотный мрак, все время вниз, вниз. Быть может, в конце концов, он окажется в центре мира. Разбегавшиеся под его пальцами в разные стороны существа с множеством ног уже не имели значения. Темнота оставалась полной, как внутри, так и снаружи. Саймон чувствовал себя почти лишенным тела, грудой напуганных мыслей, ударявшихся о загадочную землю. А потом, после того, как прошло какое-то время, Саймон не знал, сколько. Потемневшая сфера, которую он прижимал к себе так долго, что она стала его частью, снова ожила. Но теперь ее сияние было лазурным. Синий свет начал пульсировать в центре, и Саймону пришлось отодвинуть от себя шар и прищуриться. Он с трудом поднялся на ноги и остался стоять, тяжело дыша, а его руки и колени в тех местах, где они больше не касались земли, покалывало. Стены туннеля все еще покрывала волокнистая черная поросль, спутанная, как нерасчесанная шерсть. Но сквозь ее пряди блестели яркие лоскуты, отражавшие вновь расцветавший свет. Саймон, прихрамывая, подошел ближе, чтобы их рассмотреть, и даже провел по ним рукой, коснулся жирного черного мха и почувствовал легкое отвращение. К нему вернулась часть сознания после появления света. Он стоял, покачиваясь, думая о том, мимо чего уже прополз, и его начала бить дрожь. Стена под покровом мха была выложена плитами, выщербленными и во многих местах покрытыми трещинами. Некоторые и вовсе отвалились, открыв тусклую землю. За спиной Саймона туннель уходил вверх, начинаясь от того места, где он сейчас стоял. А впереди царила темнота. Теперь он попытается идти, а не ползти. Вскоре туннель стал расширяться. Появилось множество сводчатых входов в другие туннели, большая часть которых была засыпана землей и камнями. Через какое-то время под его спотыкавшимися ногами появились каменные плиты, неровные и выщербленные. В лучах его сферы они испускали собственный необычный свет. Потолок постепенно начал уходить вверх, и синее сияние хрустальной сферы уже до него не доставало. Саймон услышал странный звук. Возможно, над ним пролетело какое-то существо. «Где я? Неужели пещеры под Хейхолтом настолько глубокие? Доктор говорил, что замки находятся под замками и дальше вниз, до самых костей мира. Замки под замками. Под замками». Саймон остановился, сам того не заметив. Повернулся к одному из перекрестков и вдруг увидел себя со стороны. Оборванный, измазанный в грязи. Голова раскачивается из стороны в сторону, как у слабоумного. С нижней губы свисает струйка слюны. Вход в туннель не был заблокирован, а из черной арки плыл диковинный аромат высушенных цветов. Саймон шагнул вперед, провел рукой, теперь похожей на кусок бесполезного мяса по губам, держа другой на весу хрустальную сферу. «Красиво, красивое место!» Он увидел помещение, идеальное в голубом свете, идеальное настолько, словно его покинули совсем недавно. Высокий сводчатый потолок с изысканным переплетением линий, узор, изображавший куст терновника или цветущую виноградную лозу, извилины тысяч текущих по лугу ручьев. Круглые окна были забиты мусором. Из них внутрь сыпалась грязь, и на выложенном плиткой полу лежали кучи ила. Но все остальное осталось нетронутым. Саймон заметил кровать. Настоящее чудо из тонкого резного дерева и стул, изящный, точно из кости птиц. В центре комнаты находился фонтан из полированного камня, и казалось, что в любой момент из него забьет вода. «Дом для меня, дом под землей, на этой кровати можно спать, спать и спать». Пока Прайрат, король и солдаты не перестанут меня искать и не уйдут. Саймон сделал несколько неуверенных шагов и остановился возле кровати, обнаружив на ней чистый и незапятнанный, как паруса благословенных, соломенный тюфяк. Из ниши за ней на Саймона смотрело лицо прекрасной женщины. Статуя. Однако что-то в ней было не так. Слишком резкие черты, слишком глубоко и широко посаженные глаза, скулы чересчур высокие и острые, и все же лицо невероятной красавицы, запечатленное в прозрачном камне, навеки застывшее с печальной и мудрой улыбкой на губах. Саймон протянул руку, чтобы осторожно прикоснуться к высеченной в камне щеке. Задел ногой раму кровати, мягко, как шаг паука, но она рассыпалась в прах. А еще через мгновение, когда он с ужасом смотрел на статую в нише, она превратилась в пепел под кончиками его пальцев, и женские черты в одну секунду исчезли. Саймон отшатнулся. Свет его сферы вспыхнул и сразу потускнел. Следом в пыль обратился стул, словно его никогда и не было. За ним изящный фонтан, и тут начал сползать вниз потолок, и Саймон больше не видел переплетения ветвей. Сфера моргнула, когда он метнулся к двери, и как только Саймон снова оказался в коридоре, голубой свет окончательно погас. Саймон снова оказался в темноте и услышал плач. Прошла долгая минута, и он, пошатываясь, двинулся вперед, в бесконечные тени, размышляя о том, у кого еще могли остаться слезы. Теперь течение времени он определял лишь урывками. Где-то уже далеко он бросил использованную хрустальную сферу, и она навсегда осталась лежать в темноте, жемчужина на черном дне тайного моря. В конце разумная часть его метавшихся мыслей, уже не ограниченных границами света и тени, сообщила ему, что он все еще спускается вниз. «Спускаюсь вниз, в яму. Спускаюсь вниз. Куда я иду? К чему? От тени к тени, как всегда, путешествует поваренок. Мертвый олух, призрачный олух». Он будто плыл по течению, дрейфовал. Саймон думал о Моргенесе с его редкой бородкой, которую поглощало пламя. Думал о сияющей комете, что горела над Хейхолтом. Думал о себе, спускавшемся или поднимавшемся сквозь черное пространство пустоты, точно маленькая холодная звезда. Течение. Пустота была абсолютной. Мрак сначала казался лишь отсутствием света и жизни, но потом начал обретать собственные качества, становился узким и удушающим, когда туннели сужались. Саймон перебирался через россыпи мусора и переплетенные корни или проходил через высокие темные тайные помещения, наполненные воздухом и пергаментным шелестом крыльев летучих мышей. Нащупывая путь в огромных подземных галереях, слушая приглушенный шорох собственных шагов и шипение осыпавшейся со стен земли, Саймон полностью лишился чувства направления. Он вполне мог идти вверх по стене или блуждать по потолку, точно обезумевшая муха. Исчезло право и лево, когда его пальцы находили массивные стены и двери, что вели в другие туннели. Он бездумно двигался дальше ощупью, попадая то в узкие коридоры, то большие пещеры, где летали невидимые летучие мыши. «Призрак олуха?» Саймона со всех сторон окутывал запах воды и камня. Его обоняние и слух, казалось, обострились в этой слепой черной ночи, и когда он ощупью пробирался вперед, неизменно вниз, его омывали ароматы полуночного мира. Влажная суглинистая земля, почти такая же богатая, как хлебное тесто, безликий, но резкий дух камней, трепещущие запахи мха и корней и навязчивая, сладковатая вонь маленьких гниющих существ, живых и умиравших. И надо всем висел проникавший всюду кисловатый минеральный привкус морской воды. «Морская вода?» Лишенный зрения, он слушал, стараясь уловить гулкий шум океана. Как глубоко он оказался под Хейхолтом! До него доносились лишь слабые шорохи копавших землю существ и собственное хриплое дыхание. Неужели он умудрился пройти под неизмеримым кинслагом. Там слабые музыкальные тона, звон в дальних глубинах, капающая вода. Он спускался вниз. Стены были мокрыми. Ты мертв, Саймон Олух, призрак, обреченный на скитание в пустоте. Света нет, его никогда и не было. Запах и тьма. Слышишь громкую пустоту? Так было всегда. У него остался лишь страх. Но и этого было достаточно. Он боялся, значит, он жив. Да, его окутывала темнота, но еще был Саймон, и они не являлись единым целым. Пока нет. А потом, так медленно, что он довольно долго не замечал разницы, свет вернулся, слабый и тусклый. И сначала перед бесполезными глазами Саймона висели лишь цветные точки. Затем, странное дело, он заметил перед собой что-то темное, более глубокую тень. Сгусток извивавшихся червей? Нет. Пальцы. Рука. Его рука. Он видел ее очертания, омытые слабым сиянием. А на смыкавшихся стенах туннеля разглядел толстый слой переплетенного мха, испускавшего собственный свет. Бледное, бело-зеленое мерцание, которого хватало лишь на то, чтобы показать ему еще более непроглядный мрак туннеля и тень его собственных рук. Но это был свет. Свет! Саймон бесшумно рассмеялся, и его смутные тени пересеклись на полу перед ним. Туннель вывел его в очередную открытую галерею. Когда Саймон поднял глаза, его поразили созвездия сияющего мха, выросшего на далеком потолке. Вдруг он почувствовал, как ледяная капля покатилась ему за шиворот, и увидел, что сверху медленно стекает вода, которая падает на камень у него под ногами со звуком, подобным удару крошечного молотка по стеклу. В сводчатой пещере было множество колонн, толстых по краям и узких в середине, какие-то толщиной с волос или струйку меда. Когда Саймон прошел вперед, он понял отдаленной частью своего затуманенного сознания, что это результат совместной деятельности воды и камня, а не человеческих рук. Однако в тусклом свете он видел линии, происхождение которых не показалось ему естественным. Складки мха под прямыми углами на стенах, разрушенные колонны среди сталагмитов, расставленные в определенном порядке, не похожем на случайный. Он понял, что оказался в помещении, где прежде звучал не только бесконечный стук падавших в каменные бассейны капель. Когда-то здесь гуляло эхо шагов. Но когда-то имело смысл лишь в том случае, если время все еще оставалось реальностью. Он так долго блуждал в темных тоннелях и пещерах, что мог попасть в туманное будущее или скрытое тенями прошлое, или в непомеченные на картах царства безумия. Откуда ему знать? Опустив ногу после очередного шага, Саймон внезапно ощутил под ней ошеломляющую пустоту. Он упал в нечто холодное, черное и мокрое. Свет пролился на его руки у дальнего края ямы, но вода доходила ему лишь до колен. Ему показалось, что какое-то существо с когтями вцепилось ему в ногу, когда он выбрался из воды, дрожа в большей степени от испуга, чем от холода. «Я не хочу умирать. Я хочу снова увидеть солнце!» «Бедный Саймон», — ответили его голоса, — «безумец в темноте». Дрожащий и мокрый, он, прихрамывая, преодолел зеленую мерцавшую пещеру, внимательно всматриваясь в черные пустоты, ведь в следующий раз они могли оказаться не такими мелкими. Слабые вспышки, розовые и белые, метались взад и вперед в ямах, через которые он перешагивал или обходил. Рыба? Блестящая рыба в глубинах земли? Теперь, когда перед ним открывались одна большая пещера за другой, под слоем мха и сталактитов он стал замечать следы деятельности людей. В тусклом свете видел диковинные силуэты, рассыпавшиеся на части пролеты, когда-то бывшие балконами, сводчатые углубления в стенах, заросшие бледным мхом. Быть может, прежде там находились окна или ворота. Когда Саймон, прищурившись, разглядывал в почти полной темноте детали, он почувствовал, как его взгляд каким-то непостижимым образом соскальзывает в сторону. Предметы, скрытые тенями, казалось, хихикали одновременно со своими соседями. Краем глаза он увидел, что одна из разбитых колонн, стоявших вдоль галереи, внезапно выпрямилась, превратившись в сияющий белый столб, украшенный гирляндами цветов. Но когда он повернулся, чтобы посмотреть, он обнаружил лишь груду битого камня, наполовину заросшего мхом и засыпанного землей. Глубокий сумрак пещер безумно искажался в его боковом зрении. В голове снова начала пульсировать боль. Непрекращавшийся шум воды он теперь воспринимал как удары молота по своему спутанному сознанию. Вновь вернулись голоса, наслаждавшиеся дикой музыкой. «Безумен! Мальчик безумен! Пожалейте его, он потерялся, потерялся, потерялся! Мы все вернем, мальчик-мужчина, мы все вернем! Безумный олух!» Когда Саймон проходил мимо еще одного туннеля, уходившего вниз, он начал слышать у себя в голове другие голоса. Новые, более реальные и одновременно невероятные, отличавшиеся от тех, что так долго были его нежеланными спутниками. Некоторые из них кричали на языках, которых он не знал, если только не видел в древних книгах доктора. «Руакха! Руакха Асуа! Тси-э-иси-ха! Асыригу! Горят деревья! Где принц? Ведьмино дерево в огне! Сады горят!» Полутьма вокруг него искажалась, изгибалась, словно он стоял в центре вращавшегося колеса. Саймон повернулся, слепо побрел вниз по туннелю и вскоре, сжимая руками мучительно болевшую голову, вошел в еще более просторный зал с совсем другим светом. Из щелей в невидимом потолке у него над головой под разными углами падали тонкие голубые лучи, пронзая темноту, но не освещая тех мест, куда они попадали. Саймон снова уловил запах воды и незнакомых растений. Слышал, как кричат и бегут куда-то мужчины, плачут женщины и звенит металл о металл. В странном, почти непроглядном мраке горели звуки отчаянного сражения, но оно его не касалось. Он закричал, или только думал, что закричал, но не услышал собственного голоса, лишь в голове у него не стихал оглушительный звон. А потом, словно для подтверждения его уже очевидного безумия, мимо, в пронзенной голубыми лучами тьме, стали пробегать смутные фигуры. Бородатые мужчины с факелами и топорами преследовали других, более стройных, с мечами и луками. И все они, преследователи и преследуемые, были прозрачными и смутными, как туман. Никто из них не касался и не видел Саймона, хотя он находился в самой гуще погони. «Джингузу! Ай-яй-яй! О, Джингузу!» — услышал он пронзительный скорбный крик. «Убивайте демонов, ситхи!» — кричали другие хриплые голоса. «Сожжем их гнездо!» Плотно прижатые к ушам руки не могли заставить смолкнуть громкие голоса. Саймон брел вперед, пытаясь уйти от водоворота диковинных теней. Потом упал в дверной проем и остался лежать на плоской площадке из белого камня. Он ощущал мягкий мох под ладонями, но глаза ничего не видели. Его окружал сплошной мрак. Он пополз на животе вперед, пытаясь ускользнуть от ужасных голосов, кричавших от боли и гнева. Его пальцы касались трещин и впадин, но камень выглядел идеально гладким, точно стекло. Саймон потянулся вверх и стал смотреть вперед через огромное плоское море черной пустоты, пахнувшей временем, смертью и терпеливым океаном. Невидимый камешек выкатился из-под его ладони и долго, беззвучно падал, пока не послышался всплеск где-то далеко внизу. Что-то большое и белое сияло рядом с ним. Он поднял тяжелую, продолжавшую болеть голову над краем подземного озера. Посмотрел вверх и увидел всего в нескольких дюймах от того места, где лежал, нижние ступени огромной каменной лестницы, которая по спирали уходила вверх, поднималась вдоль стены пещеры, огибала подземное озеро и исчезала где-то далеко в темноте. Он не мог оторвать от нее взгляда, а в его фрагментарных воспоминаниях, пробиваясь сквозь непрекращавшийся шум, возникли слова: «Лестница. Лестница Танья. Доктор сказал, что я должен найти лестницу». Саймон пополз вперед по прохладному гладкому камню, уже не сомневаясь в том, что он безвозвратно безумен или умер и оказался в ловушке в ужасном потустороннем мире. Он находился под землей в непроглядном мраке. Здесь не могло быть голосов или призрачных воинов. И света, от которого лестница сияла, словно залитый лунным светом алебастр. Он начал подниматься вверх, подтягиваясь к следующей высокой ступеньке, дрожавшими, скользкими от пота пальцами. По мере того, как он забирался все выше, иногда выпрямившись во весь рост, порой цепляясь руками, он периодически останавливался и бросал взгляды вниз. Безмолвное озеро. Огромная чаша теней осталась под ним, на дне громадного круглого зала, размером намного превышавшего литейную. Потолок бесконечно уходил вверх и терялся в темноте вместе со стройными белыми колоннами, окружавшими зал. Туманный, не имевший направления свет, озарял стены цвета морской волны и нефрита, касался высоких сводчатых окон, мерцавших зловещим малиновым сиянием. Посреди жемчужного тумана, парившего над безмолвным озером, вдруг возникла темная, колеблющаяся фигура, которая отбрасывала удивительную и жуткую тень, наполнив Саймона невыразимым страданием и ужасом. «Принц Энелуки! Они пришли! Северяне уже здесь!» Когда последний холодный крик эхом отразился от темных стен черепа Саймона, существо в центре зала подняло голову. У него на лице загорелись красные глаза и, словно факелы, разогнали туман. «Джингизу!» — выдохнул голос. «Джингизу! Сколько скорби!» Вспыхнул алый свет, и пронзительный вопль смерти и страха стал подниматься снизу точно огромная волна. А темная фигура в самом центре вскинула вверх длинный изящный предмет. Красивый зал содрогнулся, замерцал, будто отражение в разбитом зеркале, и рухнул в пустоту. Саймон с ужасом повернулся, охваченный удушающим чувством потери и отчаяния. Что-то исчезло. Что-то прекрасное безвозвратно уничтожено. Здесь умер мир. И Саймон чувствовал, как затухающий крик боли вошел в его сердце, словно серый клинок. Всепоглощающий страх вытеснила невероятная печаль, пронзившая его и вызвавшая болезненные, судорожные слезы из источников, которые, казалось, давно иссякли. Приняв мрак, он продолжал бесконечный отчаянный подъем, обходя по кругу огромный зал. Тени и тишина накрыли туманное сражение и огромное помещение внизу, и черный саван опустился на лихорадочный разум Саймона. Миллион ступенек прошло под его слепыми прикосновениями. Миллион лет, погруженных в скорбь, унеслись в пустоту. Мрак снаружи и мрак внутри. Последнее, что он почувствовал, был металл под его пальцами и прикосновение свежего воздуха к лицу. Глава 14. Огонь в холмах. Саймон проснулся в длинной темной комнате в окружении неподвижных спавших людей. Конечно же, ему приснился сон. Он лежит в собственной постели, рядом с другими поварятами, и единственным источником света является слабое лунное сияние, проникающее в комнату сквозь щель в дверях. Он потряс продолжавшей болеть головой. «Почему я сплю на полу? Камни такие холодные. И почему остальные совсем не шевелятся? На окутанных тенями головах шлемы, придающие им какой-то нереальный вид. Рядом странные щиты. Все лежат в своих постелях ровными рядами. Точно мертвецы, ждущие суда. Все это сон, ведь так?» Со стоном ужаса Саймон отполз от черного входа в туннель в сторону бело-голубой щели в дверном проеме. Образы мертвых, застывших на неподвижном камне над древними могилами, не помешали его движению. Он плечом открыл тяжелую дверь склепа и вывалился на длинную, мокрую траву кладбища. После, как ему казалось, бесконечных лет, проведенных в черных глубинах под землей, круглая луна цвета слоновой кости, висевшая высоко в небе над темной землей, казалось, еще одной дырой, ведущей в прохладное, залитое светом лампы место за небом, в страну сияющих рек и забвения. Саймон прижался щекой к земле и почувствовал, как мокрая трава склоняется под его лицом. Пальцы сточенного временем камня торчали вверх сквозь ее оковы или тянулись вперед разбитыми кусками, гравированными луной в белом костяном свете, безымянные и равнодушные, точно древние мертвецы, чьи могилы они отмечали. В сознании Саймона темные часы, прошедшие от огненного урагана в покоях доктора до влажной ночной травы в настоящем, были столь же недостижимы, как и почти невидимые облака, бегущие по небу. Крики и жестокое пламя, охваченное огнем лицо Моргенеса, глаза Прайрата, подобные дырам, пробитым в запредельный мрак, все это казалось настолько же реальным, как только что сделанный им вдох. Туннель превратился в отступавшую, наполовину забытую боль, туман голосов и пустого безумия. Он знал, что там были шершавые стены, паутина и бесконечно разветвлявшиеся туннели. И еще наполненные печалью яркие сны о гибели прекрасных вещей. Саймон чувствовал себя высохшим, точно осенний лист, хрупким и лишившимся сил. Он решил, что в конце ему пришлось ползти. Колени и руки у него были сильно ободраны, а одежда порвалась. Но память окутывал мрак. Все, что с ним происходило, не могло быть реальным. Совсем не как покрытая мхом земля, на которой он сейчас лежал, в тишине залитого лунным светом кладбища. Сон толкал его в шею мягкими тяжелыми лапами, и Саймон начал с ним сражаться. Поднялся на колени и медленно тряхнул головой. Он знал, что засыпать здесь не следует. Насколько он помнил, никто не пытался его преследовать через заблокированную дверь в туннель из покоев доктора, но это не имело особого значения. У его врагов имелись солдаты, лошади. За ними стояла королевская власть. Страх вместе с гневом прогнали сон. Они украли у него друзей и дом. Но он не позволит им отнять свободу и жизнь. Саймон с трудом поднялся на ноги и огляделся по сторонам, опираясь на каменное надгробие и вытирая слезы усталости и страха. Городская стена Эрчестера находилась в полулиге от кладбища, освещенный лунным светом каменный пояс, который отделял спавших горожан от кладбища и мира за стеной. За внешними воротами виднелась бледная лента дороги Вильдхельм. Справа от Саймона она уходила на север, в горы. Слева шла вдоль реки Имстрекки через пахотные земли под Свертклифом, мимо Фальшира на дальнем берегу к лугам на востоке. Саймон понимал, что города вдоль большой дороги станут главными местами, где эркингарды станут искать беглеца. Кроме того, существенная ее часть петляла вокруг ферм долины Осу, где ему будет сложно найти убежище, если придется уйти с дороги. Повернувшись спиной к Эрчестеру, единственному дому, который знал, Саймон, хромая, пересек кладбище и направился к далеким холмам. Первые шаги вызвали вспышку боли у основания черепа, но он понимал, что ему еще некоторое время придется мириться с болью тела и слабостью духа. Он должен, пока еще темно, уйти как можно дальше от замка. О будущем он станет беспокоиться, когда найдет безопасное место для отдыха. По мере того, как луна скользила по теплому небу, направляясь к полуночи, шаги Саймона становились все более тяжелыми. Казалось, кладбище не имеет конца. Ему приходилось преодолевать невысокие холмы, когда он проходил мимо старых каменных зубов, одиноких и стоявших вертикально или клонившихся друг к другу, точно дряхлые старики во время беседы. На пути у него то и дело возникали полузасыпанные колонны. Он постоянно спотыкался на неровной земле с множеством кочек и ямок, и каждый шаг давался ему с трудом, словно он шел по глубокой воде. Шатаясь от усталости, Саймон споткнулся об очередной невидимый камень и тяжело повалился на землю. Он попытался подняться, но его ноги стали подобны мешкам с мокрым песком. Саймон прополз короткое расстояние и остался лежать на склоне заросшего травой небольшого холма. Что-то давило ему на спину, и он неловко повернулся на бок. Но и эта поза оказалась неудобной. Он лежал на сложенном манускрипте Моргенеса, засунутым под ремень. От усталости у него сами собой закрывались глаза. Но он протянул руку и попытался понять, что воткнулось ему в бок. Оказалось, что это кусок проржавевшего металла со множеством дыр, точно проеденное червями дерево. Саймон попробовал его вытащить, но он не поддавался. Возможно, остальная часть уходила глубоко внутрь холма, и его держала земля. Наконечник копья, пряжка ремня или наголенник, чей владелец уже давно стал пищей для травы, на которой лежал Саймон. В голове у него бродили смутные мысли о телах в глубоких могилах и о плоти, когда-то полной жизни, а теперь истлевшей в темноте и тишине. Когда сон, наконец, его пленил, Саймону показалось, будто он вновь попал на крышу часовни. Внизу распростерся замок, только он был из сырой, рассыпавшейся земли и слепых белых корней. Люди в замке спали уже очень давно, беспокойно метались на своих кроватях. Им снились тревожные сны, и они слышали, как Саймон расхаживает по крыше у них над головами. Теперь он шел, или ему это снилось, вдоль черной реки, которая с шумом набегала на берег, но совсем не отражала света, точно текучая тень. Его окружал туман, и он ничего, кроме темной дымки, не различал на земле у себя под ногами. Из темноты у него за спиной доносилось множество голосов. Их бормотание мешалось с невнятным журчанием черной воды. Они приближались, шуршали, точно ветер в листве. Однако ни дымка, ни туман не скрывали дальнего, более низкого берега реки. Трава там уходила далеко вперед, за темную ольховую рощу, до самого подножия гор. Все, что находилось за рекой, было темным и сырым, словно наступил рассвет или спустились сумерки. Но затем среди холмов промчалось эхо трелей соловья, и он понял, что сейчас вечер. Все вокруг казалось ему замершим и неизменным. Саймон вглядывался в дальний берег через журчавшую реку, и ему удалось увидеть стоявшую у кромки воды женщину, одетую во все серое, с длинными прямыми волосами, обрамлявшими лицо. В руках она что-то держала, крепко прижимая к груди. Когда она посмотрела на Саймона, он понял, что она плачет. И ему вдруг показалось, что он ее знает. «Кто вы?» — крикнул он. Его слова умерли, как только слетели с губ. Их поглотило влажное шипение реки. Женщина, широко раскрыв черные глаза, смотрела на него так, словно хотела запомнить каждую черту. «Сиоман», — наконец заговорила она. Ее голос долетел до него, словно по длинному пустому коридору, тихий и пустой. «Почему ты не идешь ко мне, сын мой? Здесь ужасно печальный и холодный ветер, а я так долго тебя жду». «Мама!» — Саймон ощутил нестерпимый холод. Казалось, тихое журчание воды окружило его со всех сторон. «Мы так давно не встречались, мой красивый малыш!» — снова заговорила женщина. «Почему ты не идешь ко мне?» «Почему не идешь, чтобы осушить материнские слезы? Ветер холоден, но река теплая и нежная. Иди сюда. Разве ты не перейдешь реку ради меня?» Она протянула к нему руки, и на ее губах появилась улыбка. Саймон двинулся к звавшей его потерянной матери по мягкому речному берегу в сторону смеявшейся черной реки. Женщина протянула к нему, своему сыну, руки. И тут Саймон увидел, что она прижимала к груди, а теперь держала в одной из вытянутых рук. Кукла, сплетенная из камыша, листьев и стеблей травы. Но она почернела. Сморщенные листья оторвались от стеблей, и Саймон вдруг понял, что ничто живое не способно пересечь реку и оказаться в сумрачной стране. Он остановился у кромки воды и посмотрел вниз. В чернильной воде он увидел слабое сияние, и у него на глазах три изящных блестящих предмета стали приближаться к поверхности. Шум реки изменился, превратился в покалывающую кожу неземную музыку. Вода бурлила и кипела, скрывала истинную форму предметов, но у Саймона возникло ощущение, что при желании он может протянуть руку и к ним прикоснуться. «Сиоман!» — снова позвала его мать. Он поднял глаза и увидел, что она значительно дальше, чем прежде, и продолжает удаляться, словно серая земля стала течением, уносившим ее от него. Она широко расставила руки в стороны, и ее голос стал символом одиночества, холодного желания обрести тепло, безнадежная мечта мрака отыскать свет. «Саймон! Саймон!» Это был крик отчаяния. Он неподвижно сидел на траве у подножия древней пирамиды из камней. Луна все еще висела высоко в небе, но ночь стала холодной. Завитки тумана ласкали разбитые камни вокруг, и сердце отчаянно колотилось в груди Саймона. «Саймон!» — прилетел к нему из темноты далекий крик. «Да, конечно!» Его звала женщина в сером. Ее едва слышный голос доносился со стороны окутанного туманом кладбища, по которому он прошел. Но он видел лишь крошечную, раскачивавшуюся фигуру, далекое мерцание в прильнувшем к земле тумане, что крался по холмам. Но Саймон не мог отвести от него глаз, и сердце рвалось у него из груди. Он побежал. Побежал так, словно сам дьявол преследовал его с протянутыми к нему руками. Темная громада Систерборга вставала над укрытым пеленой горизонтом. Его со всех сторон окружали холмы, а Саймон бежал и бежал и бежал. Через 1000 быстрых ударов сердца Саймон наконец перешел с бега на неровный шаг. Он не мог бы бежать дальше, даже если бы за ним гнался архидемон. Он был измучен, хромал, ему ужасно хотелось есть. Страх и смятение висели на нем точно мантия из цепей. Сон напугал его так сильно, что он чувствовал себя еще более слабым, чем до того, как заснул. Он брел вперед, стараясь, чтобы замок неизменно оставался за спиной, и чувствовал, как воспоминания о лучших временах уходят все дальше, оставляя ему лишь тончайшие нити, все еще связывавшие его с миром солнечного света, порядка и безопасности. «Какие чувства я испытывал, когда тихо лежал на сеновале. Теперь у меня в голове ничего не осталось, только слова. Нравилось ли мне находиться в замке? Спал ли я там, может быть, бегал, ел и разговаривал? Я так не думаю. Мне кажется, я всю жизнь брожу по этим холмам под луной, под ее белым лицом. Бесконечно иду куда-то, точно одинокий призрак Олуха, куда-то иду». Внезапно мерцание на холме прервало его мрачные грезы. Некоторое время он поднимался вверх по склону и уже добрался до подножия лежавшего в тени Систерборга, и его одеяние из высоких деревьев вставало массивной непроницаемой стеной, скрывавшей саму гору. Огонь уже расцвел на вершине горы, символ жизни среди холмов сырости и столетий смерти. Саймон перешел на рысцу. На большее он сейчас просто не был способен. Может быть, это костер пастуха, веселое пламя, помогающее прогнать ночь. Может быть, у них есть еда, кусок баранины, краюха хлеба. Ему пришлось наклониться вперед. Внутренности сводило судорога при мысли о еде. Сколько прошло времени после ужина? Совсем немного. Он был удивлен. Но даже если у них нет еды, как чудесно будет снова услышать голоса, согреться у огня. Огонь! Воспоминания о жадном огне вспыхнули перед его мысленным взором, и внутри у него снова поселилась пустота. Саймон поднимался вверх между деревьями и зарослями кустарника. Подножье Систерборга окружал туман, словно гора была островом, встававшим из серого точно паутина моря. Приблизившись к вершине, Саймон увидел сглаженные очертания камней гнева, венчавших последний подъем и очерченных красной кромкой на фоне неба. Снова камни. Новые и новые камни. Что сказал Моргенес? Если это та же луна, та же темнота, баюкающие звезды, как он назвал ее? Ночь побивания камнями. Как будто это праздник самих камней. Как если бы пока Эрчестер спит за окнами, закрытыми ставнями и запертыми дверями, они веселятся. В усталом сознании Саймона появилась диковинная картина. Вот камни делают тяжеловесный шаг, потом, охваченные радостью, кланяются и катятся, медленно поворачиваются. «Как глупо!» — подумал он. «Твой разум блуждает, и неудивительно. Тебе необходима еда и сон. В противном случае ты действительно сойдешь с ума. Что бы это ни значило, может быть, ты будешь постоянно испытывать гнев? Все время бояться без причины?» Он видел безумную женщину на площади сражения, но она лишь прижимала к груди кучу тряпок, раскачивалась из стороны в сторону и голосила точно чайка. «Безумец под луной! Безумный олух!» Он добрался до последней рощицы деревьев, окружавших вершину. Воздух был неподвижным, словно чего-то ждал, и Саймон почувствовал, как волосы у него на голове зашевелились. Ему вдруг показалось, что нужно идти бесшумно, чтобы незаметно взглянуть на ночных пастухов, а не вываливаться к ним из кустов, точно рассерженный медведь. Он медленно приближался к свету, ныряя под кривыми ветвями потрепанного ветрами дуба. А над ним вздымались камни гнева, концентрические кольца высоких, изваянных штормами колонн. Затем он увидел группу мужчин, сидевших вокруг костра в центре каменных колец и кутавшихся в плащи. Что-то в них показалось Саймону окостеневшим и неправильным, как будто они ждали чего-то не самого приятного. К северо-востоку за камнями сужалась вершина Систерборга. Открытая всем ветрам трава и вереск приникли к земле, уходившей вниз, прочь от света костра, к северному краю горы. Глядя на неподвижные, словно статуи, фигуры, Саймон снова почувствовал, как ему на плечи опускается бремя страха. Почему они не шевелятся? Живые это люди или резные фигуры жутких горных демонов? Один из тех, кто сидел у костра, наклонился и палкой поворошил горевшее дерево. Когда пламя взметнулось вверх, Саймон увидел, что по меньшей мере один из странной компании смертный осторожно пополз вперед и остановился перед внешним кругом камней. Огонь костра выхватил из темноты и окрасил в алый цвет блеснувший под плащом металл у ближайшего незнакомца. Этот пастух носил наголенники. Казалось, огромное ночное небо сжалось, словно тюремное одеяло. Эркингард! Тут не могло быть никаких сомнений. Саймон с горечью выругал себя. Но он сам пришел к их костру, точно мотылек на пламя свечи. И почему я всегда оказываюсь таким проклятым глупцом? Неожиданно задул слабый ночной ветер, и огонь костра тут же взметнулся вверх, точно объятое пламенем знамя. Стражники в плащах и надвинутых капюшонах одновременно повернули головы, медленно и почти неохотно принялись вглядываться в темную, северную часть горы. А потом и Саймон услышал звук, который возник на фоне шороха ветра в траве и шелеста листвы. Совсем слабый, но он постепенно становился громче. Ноющий скрип деревянных колес телеги. Из темноты северного склона выступили массивные очертания. Стражники встали и собрались с другой стороны костра, где чуть дальше прятался Саймон. Ни один из них не произнес ни слова. Тусклые, бледные очертания постепенно превратились в лошадей, появившихся на границе света костра. За ними из мрака выехал большой черный фургон. Какие-то люди в черных плащах с капюшонами шли по обе его стороны. Всего их было четверо, и они двигались так же похоронно-медленно, что и фургон. Мерцавший свет костра помог Саймону разглядеть пятого человека, сидевшего на козлах и правившего бело-ледяными жеребцами. Он показался ему крупнее и темнее остальных, словно закутался в плащ мрака, а его полная неподвижность, казалось, говорила о скрытом мрачном могуществе. Стражники не двигались. Они стояли и напряженно наблюдали. Тихое поскрипывание колес фургона лишь подчеркивало тишину. Завороженный Саймон почувствовал холодное давление в голове. Что-то сжало его внутренности. Сон. Плохой сон. «Почему я не могу пошевелиться?» Черный фургон и его сопровождение остановились внутри освещенного круга. Один из четверых служителей поднял руку. Черный рукав скользнул вниз, открыв кисть и запястье. Тонкие и белые, как кость. Он заговорил, и его голос оказался серебристо-холодным и лишенным интонаций, словно треск льда. «Мы здесь, чтобы исполнить договор». Стражники зашевелились. Потом один из них вышел вперед. «Как и мы», — сказал он. Беспомощно наблюдая за этой безумной фантазией, Саймон совсем не удивился, узнав голос Прайрата. Священник отбросил капюшон. Свет костра упал на высокий лоб и сделал его запавшие глаза еще более глубокими и темными. — Мы все здесь, как договаривались, — продолжал он. И Саймону показалось, что он услышал легкую дрожь в его голосе. — Вы принесли то, что обещали? Белая точно кость рука указала на громаду фургона. — Мы привезли, а вы... Прайрат кивнул. Два стражника наклонились, подняли что-то тяжелое, лежавшее в траве, с трудом потащили его вперед и не слишком осторожно бросили у обутых в сапоги ног алхимика. «Это здесь», — сказал он. «Принесите подарок вашего хозяина». Два сопровождавших Прайрата непонятных существа в черных плащах подошли к фургону, осторожно достали длинный темный предмет и, ухватившись каждый за свой конец, понесли его вперед. В этот момент внезапно засвистел сильный ветер. Взметнулись черные одеяния. Капюшон у ближайшего незнакомца упал с головы, открыв копну блестящих белых волос. Появившееся на миг лицо было изящным, словно маска из тончайшей слоновой кости. Через мгновение капюшон вернулся на прежнее место. «Кто эти существа? Ведьмы? Призраки?» Под защитой камней Саймон поднял дрожавшую руку, чтобы сотворить знак дерева. «Белые лисы!» Моргенес сказал «белые лисы!» Прайрат, демоны или кто-то еще, это было уже слишком. Саймон решил, что он, должно быть, все еще находится на кладбище и видит сон. Он взмолился о том, чтобы оказалось именно так, и даже закрыл глаза, стараясь прогнать нечестивые картины, но он чувствовал под собой кочки и запах влажной земли. Слышал потрескивание костра. Открыв глаза, он убедился, что кошмар не исчез. Что происходит? Две окутанные тенями фигуры приблизились к границе освещенного круга. А когда солдаты отступили на несколько шагов, поставили свою ношу на землю и отошли назад. Саймон понял, что это гроб. Во всяком случае, предмет имел форму гроба. Но его высота составляла всего 3 ладони. Призрачный голубоватый свет окутывал его края. «Принесите то, что обещано», — сказало первое диковинное существо в темных одеяниях. Прайрат указал на темную груду у своих ног, и ее потащили вперед. Когда солдаты отступили, алхимик пнул груду носком сапога. Саймон увидел мужчину со связанными руками и кляпом во рту и далеко не сразу узнал круглое, бледное лицо лорда-констебля, графа Брейагара. Непонятное существо в темном одеянии довольно долго изучало покрытое синяками лицо Брейагара. Его лицо скрывали складки капюшона, но когда он заговорил в его чистом неземном голосе, отчетливо послышался гнев. «Обещано было совсем другое!» Прайрат повернул тело на бок, словно для того, чтобы помешать разглядеть его существу в капюшоне. «Он позволил сбежать тому, кто был обещан», — сказал священник, и по его голосу стало понятно, что сбылись его худшие предчувствия. «Этот займет место того, кто обещан». Еще один человек вышел вперед между двумя стражниками и встал рядом с Прайратом. «Обещан? Что еще за обещание? Кто был обещан?» Священник умиротворяюще поднял руки, но его лицо сохраняло суровое выражение. «Пожалуйста, мой король», — сказал Прайрат. «Я думаю, вы знаете. Пожалуйста!» Прайрат наклонился к своему хозяину, и в его хриплом голосе прозвучала обида. «Милорд, вы сказали, чтобы я обеспечил все необходимое для встречи. Я бы так и сделал, если бы не этот синит!» Он снова пнул ногой связанного Брейагара, не выполнивший своего долга перед сувереном. Алхимик перевел взгляд на человека в темных одеяниях, в чьем бесстрастии уже проглядывало нетерпение. Прайрат нахмурился. «Пожалуйста, мой король, то, о ком мы говорили, сбежал. Обсуждать его бессмысленно. Пожалуйста!» Он осторожно положил руку на плечо Элиаса. Король стряхнул его руку, продолжая молча смотреть из-под капюшона на священника. Прайрат снова повернулся к существу в темном одеянии. «Мы предлагаем вам этого человека. В его жилах также течет благородная кровь. У него безупречное происхождение». «Безупречное происхождение?» — спросил незнакомец в темном одеянии, и его плечи затряслись, словно он рассмеялся. «О, да, это очень важно. Можно ли сказать, что его семья состоит из большого количества поколений людей?» Темный капюшон повернулся, чтобы встретить взгляды своих спутников. «Конечно!» — ответил заметно обескураженный Прайрат. «Сотни лет!» «Но в таком случае наш господин будет доволен!» Странное существо рассмеялось. И его смех был пронзительным, острым, точно лезвие клинка, что заставило Прайрата отступить на шаг. «Продолжайте». Священник посмотрел на Элиаса, и тот снял капюшон. Саймон почувствовал, что нависавшее у него над головой небо опустилось еще ниже. Лицо короля, бледное даже валом пламени костра, казалось, парило в воздухе. Ночь кружилась в вихре, и застывший взгляд короля притягивал свет, точно зеркало в озаренном факелами коридоре. Наконец Элиас кивнул. Прайор отшагнул вперед, схватил Брейагара за ворот, подтащил к похожему на гроб ящику и швырнул на землю. Затем священник сбросил плащ, под которым на нем было тусклое красное одеяние, и извлек из внутренних складок длинный изогнутый клинок, похожий на серп. Он поднес его к глазам, глядя на самый северный камень в круге, а потом запел, и его голос зазвучал громко и властно. «Темному, что является владыкой мира и восседает на северном небе, Вазир Сомбрис Фаэта Конкордин, черному охотнику, обладателю ледяной руки, Вазир Сомбрис Фаэта Конкордин, королю бурь, преодолевающему пределы, хозяину каменной горы, замерзшей, горящей, спящей и проснувшейся, Вазир Сомбрис Фаэта Конкордин». Фигуры в черных одеяниях раскачивались. Но тот, что сидел на фургоне, оставался неподвижным, точно камни гнева. Их шипение уносилось ввысь вместе с вновь поднявшимся ветром. «А теперь выслушайте вашего просителя!» — вскричал Прайрат. «Мошку под твоей черной пятой, муху в твоих холодных пальцах, шепчущий прах в твоей бесконечной тени. О, Вейзмей, слушайте меня! Тимиор Куэлос, экзальтат мэй! Отец теней, прими эту сделку!» Рука алхимика метнулась вниз и схватила голову Брейагара. Граф, безвольно лежавший у его ног, внезапно рванулся вперед и в сторону, и в руках ошеломленного Прайрата остался лишь окровавленный клок волос. Саймон беспомощно смотрел, как лорд-констебль с выпученными глазами, спотыкаясь, устремился к его убежищу и услышал невнятный крик разозленного Прайрата. Ночь, и без того нависавшая над Саймоном точно тяжелая туча, теперь сомкнула свои объятия. У него перехватило дыхание и потемнело перед глазами, когда два стража бросились вслед за Брейагаром. Граф уже находился всего в нескольких шагах, но из-за связанных рук бежал неуклюже, в последний момент споткнулся и упал, судорожно забил ногами, дыхание с хрипом вырывалось из забитого кляпом рта, когда на него навалились стражники. Саймон слегка приподнялся, прячась за камнем, изо всех сил пытаясь унять отчаянную дрожь в ногах, а его измученное сердце билось так, словно собиралось разорваться. Стражники находились так близко, что он мог коснуться их рукой, когда они с громкими проклятиями поставили Брейагара на ноги. Один из них поднял меч и плоской стороной ударил графа. Саймон почувствовал, что Прайрат, стоявший в круге света, смотрит в их сторону. Видел бледное, застывшее лицо короля. И даже после того, как снова ставшее вялым тело Брейагара потащили обратно к костру, Прайрат, прищурившись, не сводил глаз с того места, где граф упал. «Кто здесь?» Казалось, голос прилетел на спине ветра прямо в мысли Саймона. Прайрат смотрел на него. «Должно быть! Священник его видит!» «Выходи, кем бы ты ни был! Я приказываю тебе подойти сюда!» Существа в черных одеяниях затянули странный зловещий напев, в то время как Саймон сражался с волей алхимика. Он вспомнил, что едва не случилось в кладовке, и приготовился противиться силе, что его влекла к себе. Но он сильно ослабел. Был выжат, как ткань после стирки. «Выходи!» — повторил голос, и Саймон почувствовал, как нечто, какое-то таинственное существо, принялось прощупывать его мысли. Он сопротивлялся, стараясь закрыть дверь своей души, но тот, кто проник к нему в голову, был намного сильнее. Ему оставалось только найти его и схватить. — Если договор больше тебя не устраивает, — заговорил тонкий голос, — тогда мы можем разорвать его прямо сейчас. Опасно прекращать ритуал наполовине. Очень опасно. Это заговорило существо в черных одеяниях. И Саймон почувствовал, что вопросы красного священника потеряли часть своей силы. Что? Голос Прайрата прозвучал так, будто его вырвали из сна. «Возможно, ты не понимаешь, что делаешь», — прошипело существо в черном. «Возможно, даже не представляешь, кто и что здесь сейчас присутствует». «Нет, да, я понимаю», — заикаясь, пробормотал священник. Саймон почувствовал волнение Прайрата, словно оно превратилось в запах. «Быстро!» — он повернулся к стражникам. «Принесите сюда этот мешок с дерьмом!» Стражники притащили Брайагара и бросили у ног Прайрата. «Прайрат!» — начал король. «Пожалуйста, ваше величество, пожалуйста! Осталось совсем немного!» Часть мыслей Прайрата к ужасу Саймону так и осталась у него в сознании. Осколок, который священник не забрал. Саймону казалось, будто он почти чувствует вкус трепещущего нетерпения алхимика, когда Прайрат поднял голову Брайагара. В следующее мгновение священник начал вторить тихому напеву странных существ в черных одеяниях. А потом Саймон ощутил нечто более глубокое. Холодный клин ужаса ворвался в его непосредственный и нежный разум. Нечто непостижимое и чуждое находилось в ночи. Нечто ужасное и иное. Оно висело над вершиной холма, словно удушающее облако, и горело внутри того, кто сидел на козлах фургона, точно скрытое от глаз черное пламя. И еще оно обитало в вертикальных камнях, наполняя их жадным вниманием. Серп поднялся. Мгновение блестящий алый кривой клинок казался второй луной на небе, древней красной луной полумесяцем. Прайрат прокричал что-то на пронзительном, незнакомом Саймону языке. «Ай, самуситека! Ай, накига!» Серп опустился, и Брайагар упал вперед. Пурпурная кровь хлынула из его горла, забрызгав гроб. Несколько мгновений лорд-констебль дергался под рукой священника, потом обмяк, как угорь, а темный поток продолжал вытекать на черную крышку. Наполненный странным смешением мыслей, беспомощный Саймон переживал паническое возбуждение Прайрата, но и что-то еще холодное, темное и невероятно огромное, чьи древние мысли пели от непристойной радости. Одного из солдат вырвало. И если бы не полное онемение и ужасная слабость, с Саймоном произошло бы то же самое. Прайрат оттолкнул в сторону тело графа. Брайагар остался лежать на спине, а его руки с бледными пальцами были устремлены в небо. Кровь залила темный ящик. Голубой мерцающий свет стал ярче, и линия вдоль края проступила отчетливее. Медленно и страшно крышка стала подниматься, словно кто-то нажимал на нее изнутри. «Святой Осирис, который меня любит! Святой Осирис, который меня любит!» Мысли Саймона смешались, его охватила паника. «Помоги мне, помоги мне, помоги! Там в ящике сидит дьявол! Он сейчас выберется! Помоги мне спастись! О, помоги!» «Мы это сделали! Мы сделали!» Другие мысли, чужие, явно ему не принадлежавшие. «Теперь слишком поздно поворачивать обратно! Слишком поздно!» «Первый шаг! Самые холодные, самые ужасные мысли!» «Они за все заплатят! Заплатят и заплатят!» Когда крышка приподнялась, изнутри вырвался свет. Сине-фиолетовый, с толикой дымного серого и темного пурпура. Он метался в воздухе, жуткий, похожий на кровоподтек, пульсировал и разгорался. Крышка открылась окончательно, и ветер взвыл, словно в испуге, как будто его затошнило от сияния, исходившего из длинного черного ящика. Наконец стало понятно, что находилось внутри. «Джингизу!» — прошептал голос в сознании Саймона. «Джингизу!» Это был меч. Он лежал внутри ящика, смертоносный, как гадюка. Клинок мог быть черным, но парящее сияние оставляло пятна, подобные серому маслу в темной воде. И оно пульсировало, билось, как сердце. Сердце мировой скорби. В сознании Саймона прозвучал зов. Голос, сколь ужасный, столь и прекрасный, чарующий. Его когти царапали кожу. «Возьмите его, ваше величество!» Настоятельно попросил Прайрат, и его голос почти заглушил рев ветра. Околдованный и беспомощный, Саймон внезапно ощутил желание овладеть этим мечом. Но мог ли он? В нем пела сила, пела о могучих тронах, о восторге утоленных желаний. Элиас сделал неуверенный шаг вперед. Один за другим его солдаты отступали назад, поворачивались и с рыданиями убегали в темноту, царившую между деревьями. Через несколько мгновений на вершине холма остались только Элиас, Прайрат и спрятавшийся Саймон, а также существа в черных одеяниях и меч. Элиас сделал еще один шаг и теперь стоял над ящиком. Глаза короля были широко раскрыты от страха. Казалось, его раздирали сомнения. Губы беспрестанно двигались. Невидимые пальцы ветра дергали его плащ. Трава цеплялась за ноги. «Вы должны взять меч!» — повторил Прайрат. И Элиас посмотрел на него так, словно видел в первый раз. «Возьмите!» Слова Прайрата вели отчаянный танец в сознании Саймона, как крысы в горящем доме. Король наклонился и протянул руку. Желание Саймона овладеть мечом внезапно обратилось в ужас, когда он ощутил дикую пустоту в темной песне меча. «Это неправильно! Неужели он не чувствует? Неправильно!» Когда рука Элиаса стала приближаться к мечу, вой ветра стих. Четыре фигуры в черных плащах с капюшонами стояли неподвижно перед фургоном. Пятая, казалось, еще сильнее погрузилась в темноту. Тишина, опустившаяся на вершину холма, казалась осязаемой. Элиас сжал рукоять и одним быстрым движением вытащил меч из гроба. И когда он выставил его перед собой, страх внезапно исчез, и губы раздвинулись в широкой улыбке идиота. Он поднял клинок выше. Голубое мерцание струилось вдоль клинка, высветив его очертания на фоне черного неба. Голос Элиаса стал высоким от удовольствия. «Я принимаю подарок мастера! Я буду чтить наш договор!» Держа меч перед собой, он медленно опустился на одно колено. «Да здравствует, Инелуки, король, бурь!» Ветер взревел с новой силой. Саймон шарахнулся от ярко вспыхнувшего пламени костра, а четыре темных фигуры подняли руки и начали скандировать. «Инелуки, ай! Инелуки, ай!» «Нет!» Мысли Саймона смешались. «Король! Все потеряно! Беги, Джошуа! Горе! Горе для всей земли!» Пятое существо, сидевшее на фургоне, вдруг начало корчиться. Его черное одеяние упалось, и появились невероятные очертания, сотканные из огненно-алого света, трепетавшие словно горящий парус. Жуткий, пожиравший сердце ужас исходил от него. А оно тем временем стало расти перед широко раскрытыми от страха глазами Саймона. Лишенное тело, метавшееся на ветру, беспрерывно увеличивавшаяся в размерах пустая оболочка, вскоре уже возвышалось над всеми. Существо из ревущего воздуха и сияющего пурпура. «Дьявол пришел! Горе! Его имя Горе! Король призвал дьявола! Моргенес! Святой Усирис, спасите меня! Спасите!» Саймон, уже не в силах ни о чем думать, бежал сквозь черную ночь, подальше от пурпурного существа и ликовавшего чего-то еще. Шум, который он поднял, скрыл рев ветра. Ветви рвали его руки, волосы и лицо, точно когти. Ледяной коготь севера, развалины Асуа. И когда он, наконец, упал и покатился по земле, его дух бежал от пережитого им ужаса, бежал прочь в еще более непроглядную темноту, и в последнее мгновение ему показалось, что он слышит, как под ним рыдают в своих земляных постелях камни.